Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православная радиостанция «Радонеж». На ваши вопросы сегодня отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиоакне Лезар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. На этот номер вы можете, позвонив, задать ваш вопрос. Также можете задать ваш вопрос посредством СМС-сообщения, прислав ваш вопрос на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера», пробел и сам текст вашего сообщения. Также, братья и сестры, напоминаем, что радиостанция «Радонеж» живет на ваши пожертвования. Поэтому все, кто желает оказать посильную помощь радиостанции, могут это сделав просто, набрав короткий номер на своем телефоне 4647, затем слово «Вера» и через пробел цифрами сумму, которую вы хотите пожертвовать. Батюшка, благословите. Бог благословит. Сегодня первый день Петрового поста. Напоминаем нашим радиослушателям, что он продлится до 11 июля, 12 июля, дня памяти, празднования памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. И вот в первый день этого поста хотелось бы поговорить, батюшка, о промысле Божьем. В Священном Писании, в послании апостола Иакова написано: «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу веру мою из дел моих». Как можно понять эти слова? Человек, верующий в Бога, не только должен верить в Него, а и должен доверять Богу. И вот в нашей жизни этого часто не хватает. В сложных жизненных ситуациях человеку хорошо бы было положиться на волю Божию, на промысел Божий, отпустить ситуацию. Приводить примеры не буду, это в каждый человек в своей жизни найдет такой пример. Но как сложно в этот момент отпустить ситуацию, положиться на волю Божию. Кажется, что если я сейчас все отпущу и скажу: «Господи, да будет воля Твоя», все рухнет, пойдет не так, как надо. А вообще, а вдруг Господь сделать не так, как я хочу? Вот, батюшка, скажите, пожалуйста, как научиться жить по воле Божией? Действительно, не только верить в Бога, а верить Богу. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вера еще ничего не дает, потому что и бесы веруют, и трепещут, а в огонь пойдут. Вера человеку дает возможность. Уверовал, переступил порог храма, покаялся и должен по вере жить, по Священному Писанию. Тогда все будет хорошо. Хотя вера творит чудеса, если она... Человек полностью доверился Богу. Ну, допустим, у нас на подворье матушка новенькая, старшая. «Батюшка, как мне жить? как управлять. Столько, оказывается, забот со всех сторон. Ведь каждый человек – это личность. Он тоже требует внимания. Или ты уступи место Богу. И ты увидишь, как будет легко и хорошо. И у нас и другая матушка благочинная в монастыре. Тоже бывают сложности большие. Море вопросов и забот. И говорит, ты, матушка, делай так. Как утром встала, помолись Господу, скажи, Господи, я не знаю, как на все вопросы отвечать. Ты сам действуй во мне. Кому что сказать? Так я и священникам некоторым говорю. Когда идешь исповедовать, то скажи так, Господи, я не знаю, кому что сказать. Ты сам во мне действуй. И руководи мной мыслями, чувствами. Ну и поговорить с Богом. Поговорить с Матерью Божией, со святыми. И тогда в течение дня будет хорошо. Потому что я уже из опыта это испытал. Когда народу приезжает 2 автобуса, человек 100. Физически это невозможно. А ведь каждый приезжает, у всех вопросы свои. То, конечно, беда. А когда попросишь Господа, смотришь, все рассосалось, и к концу смотришь, все стало на место. И вроде бы все довольны. Как одна говорила, не одна, а много говорили. Вот когда я в Почаевской лавре был, вот приехали мы, вопросов много. А вы общую исповедь проводите, и на все наши вопросы даете ответ. Уже подходим, и никаких вопросов нет. Это действует, конечно, Дух Святой. Он в церкви живет. Но еще самое странное, когда у человека случится беда, она может быть в жизни каждого, и вот люди начинают бегать к врачам. Врачи не помогают. Бегают к бабушкам, к дедушкам, колдунам, чародеям, магам и ко многим. И когда там уже не помогают, тогда уже в конечном счете приходит церковь. И говорят так, вот, я был у врачей, обошла всех колдунов, никто мне не помогает. Вы уж помогите. И уверишь ли в это? И, конечно, прежде чем помочь такому человеку в жизни, надо объяснить, что есть другой мир. Потому что огромная масса людей не знают потустороннего мира. Думают, что они живут только здесь, на земле. Для них уже Бог – это деньги. Как выжить? А на Бога не надеются. А Господь сказал, прежде всего ищите Царствие Божие и правды Его, а все остальное будет вам. И питание, одежда, и квартира. Все Бог даст. Но вдруг мысль возникнет, а Бог не слышит. Я сколько прошу, а Бог не слышит меня и не исполняет мою просьбу. Конечно, и здесь есть «но». Человек, когда что-то просит у Бога, а Бог знает, как Отец наш, что нам это не полезно. И он порой не дает. Но самое главное, это нужно постараться поверить, что Бог нам поможет. И покаяться от юности во всех смертных грехах. Вот, допустим, один старец со святой горы Афон из Греции. Он болел раком. И он помолился Господу, и Господь его вразумил. И он сказал, читая молитву Иисусу с утра до вечера, чередуя Евангелие, потому что это одно и то же, болезнь останавливается на несколько десятков лет. Дальше она не продолжается. И когда к нему приходили люди верующие и жаловались на свои болезни, и как мне быть, он всем совет давал такой. Надо покаяться во всех грехах, чтобы от юности ничего не оставалось, особенно смертные. Ну, смертные – это убийства, аборты, прелюбодеяние, измена супругам, кто сам собой грешит, ну, все остальные эти вот блудные извращения. И должны пособораться, причаститься, если священник допустит. И начинать молиться, читать молитву Иисусу весь день. Ну и соблюдать заповеди Божии. Болезнь останавливается. Дальше она идти не будет. А те люди, которые живут не по Евангелию, а у них цель только одна – получить здоровье, чтобы опять продолжать грешить. Конечно, здесь будет плохо. Вот на это надо особо обратить внимание. Потому что Бог дает нам здоровье, дает нам возможность спасения и возможность, где можно человеку спастись. У нас уже есть звонок. Давайте послушаем. Говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я могу задать вопрос вам, батюшке, обоим? И отцу Амвросию, и вам, отец Александр. Если как быть, если сложная ситуация в семье создана, можно сказать, может быть, не волей Божьей, как бы не так, может быть, я выражаюсь, а волей сына моего, взрослого, который, я воцерковленный человек, а он, несмотря на почти 10 лет хождения в храм в детстве, он оказался сейчас, ну, я бы не назвала его верующим. И вот эта сложная ситуация, если он не послушает моего совета, отступиться и не делать то, что... Ну, нельзя сейчас этого делать, вступать в расприю с очень нечестивыми людьми. Он не слушает меня, а если он это сделает, я знаю, что будет беда. Как отвести? Ну, я молюсь, как могу, с утра до вечера, но он меня все равно не послушает. И тут уже воля человека как бы поперек воли Божьей будет. Спаси Господи за ответ. Я не знаю просто, что делать. Спаси Господи, матушка. Но все равно отчаиваться нельзя. И были случаи пострашнее ваших. Но Господь все может исправить. И Господь может и вашего сына вразумить. Он знает, кого и как, и где. Все это от Бога зависит. А от нас зависит очень много. Если вы будете усердно молиться, усиленно, первое, вы сами из грязи вылазите, и тогда его вытащите. А если сын ваш будет верующий, такой церковный, подвижник, то вы перестанете молиться о нем. и о себе также. А тут как раз прекрасная возможность вот, усилить молитву. Как одного спросили монаха: «А кто ж тебя научил так молиться?» Он говорит: «Бесы». «Да как же бесы мог научить?» «Да? Они на меня нападают. У меня такие страшные головные боли, что вообще я умираю. А когда я начинаю молиться, к Богу обращаться: Господи, помоги, Матерь Божия, помоги, все святые. И чем я больше начинаю молиться, тем больше болезнь от меня отходит. И как только болезнь начинается, я опять начинаю молиться. Вот так вот я и научился непрестанно молиться». Так что, матушка, не скорбит ваша душа. Вот. Церковная молитва очень сильная, а молитва матери наравне с церковной. Даже со дна моря можно вымолить. Даже до неба доходит молитва, до престола Господнего. Господь все слышит, Господь все видит. Но мы ленивые молиться, не приучили себя. Поэтому кажется, что мы молимся, а особой-то молитвы у нас и нет. У нас еще один звонок. Говорите, мы слушаем. Здравствуйте, батюшки. Виктор из Москвы. Здравствуйте. Я хотел поделиться вот таким случаем. 20 лет назад, когда я учился в Свято-Тихоновском богословском институте, у нас закон Божий вел один священник из храма в Тушино. И он рассказывал, что к ним в храм пришел человек с онкологией. И батюшка того храма благословил его исповедаться и причащаться раз в две недели. И он так каялся, что на лоб весь был мокрый от слез. И через некоторое время он пошел к врачам, и врачи его спросили, каким экстрасенсом ходили. Опухоль полностью рассосалась. После этого он подарил тому храму машину. Вот какие случаи бывают. Спаси Господи. А потом скажут: вот батюшка как богато живет, машину приобрел. Да, ну вот, да. Батюшка, как раз вот тот самый случай промысла Божьего. Вот если бы не онкология, замочил бы слезами своими тот человек аналой в храме? Наверное, бы нет. Но как случился рак, сразу пришел в себя, да, пришел в храм и стал каяться как никогда. Это, кстати, ответ на тоже ответ на предыдущий вопрос, что делать этой женщине. Вот Господь ее привел. Ну, у меня, конечно, тьма-тьмой было всяких случаев. Но один расскажу небольшой случай. Женщина один раз в жизни пришла, покаялась. У нее рак горла. Она еле говорила. Но я ей помогал напомнить. Она говорит: я готовлюсь, будет операция. Это она исповедовалась в субботу вечером. Я говорю: ну, перед операцией приди почастись. Она приходит в храм, причастилась. И прям при всех, тут и декана стояли, батюшки, она говорит: я просила благословения операцию делать, мне уже ничего не болит. Это в нашем монастыре было? Да. И что, она вылечилась от рака? От рака вылечилась. Вот какие чудеса Господь творит и в наше время. То есть отчаяться ни в коем случае нельзя. Нужно молить Бога и просить. Просить и даст вам. Подожди, а время-то наше время. В наше же время есть люди, которые Господу служат, молятся, и Господь помогает. Но вот, батюшка, современный человек, читая Евангелие или читая жития святых, видит, какие чудеса происходили. И в него где-то подсознательно рождается мысль: ну, в наше время уже такого нет. А вот Господь показывает, что есть. Есть. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем, говорите. Алло, добрый вечер, батюшки. Добрый. Это беспокоит вас в Подмосковье, Любовь. Вот по поводу, что я хотела сказать, что вот у меня дочь, ну, там были у нее и наркотики, и выпивка, и, в общем, все такое. И она перенесла клиническую смерть. И вот я хочу сказать, что когда она была без сознания, я вот... Она 40 дней пролежала без сознания, вот я с ней общалась. Вот она мне рассказала, что она видела Иисуса Христа, и вот он как... Ну, она причем была без сознания, как бы... Все это мне рассказывала, я в нее спрашивала, она мне отвечала. И вот когда она, в общем, через 40 дней пришла в себя, вот, ну, к сожалению, она вот сейчас пьет пиво. И вот я ездила в монастырь к одному батюшке, и он мне сказал, она больной человек, оставь все на волю Божью. Вот я не могу понять, как вот оставить на волю Божью. То есть не обращать внимания на все вот ее... вещи, которые она творит. Вот подскажите, пожалуйста, как вот это оставить все на волю Божию? Как тебя вести в данной ситуации? Отец Зохан, ответь. Ну, я думаю, что так. Страсти человека, приобретенные, бывают настолько сильны в нем, что он является рабом этих страстей. Причем таким рабом, что ни он сам, ни окружающие помочь ему уже в этом не могут. Яркий пример. Вот вы сами только что привели. Человек, допустим, алкоголик. Ему тысячу раз говорили: перестань пить. Это разрушит твою семью. Это разрушит твою жизнь. Ты погибнешь. Разве он не понимает? Все он прекрасно понимает. Он с этим согласен, он внутренне настроен на то, чтобы больше не пить. Но как только представляется возможность, он как телок на веревочке, с собой справиться не может, ничего с собой сделать не может и напивается. Вот это уже крайняя форма страсти. Поэтому, когда мы с вами, люди, сталкиваемся с таким проявлением страсти, человек человеку помочь уже не может. Здесь нужно вмешательство божественное. Поэтому, когда мы видим, что наша помощь здесь бесполезна, физическая какая-то помощь, то мы должны только молиться Богу усиленно, чтобы сам Господь помог этому человеку. А закодироваться? Закодироваться. Батюшка, ну, что сказать про кодирование? Бабки заговаривают, кодирование есть. Но я думаю, что если мы верим в Бога, если мы будем усердно молиться, Господь поможет. Мы же сколько случаев таких знаем. Вот вы только что приводили случай ракового больного. Потом вы же сами тоже рассказывали, как один человек, за него молились родственники, это в Волгограде было, и он долго не мог бросить пить. А потом резко раз и бросил. Сам себе удивлялся. Как это у него получилось? Бесы отошли и вышли. По молитве родственников Господь обратил особое внимание на этого человека, подал ему свою благодать, бесы отошли, и то внутреннее желание не пить осуществилось. Он прекратил. Поэтому положитесь на волю Божию, молитесь за эту девушку. Потому что страсти... Алкоголизм и наркомания – это очень сильные страсти. И их победить можно только с помощью Божией, а не человеческой. Это надо читать Евангелие каждый день. Богородица, Дева, радуйся. Вот как захотелось выпить, если человек верующий, открой Евангелие и читай до тех пор, пока бес не отойдет от тебя. Как отошел, желание кончилось. А через некоторое время опять бесы приступили, опять пить хочется, опять Евангелие прочитать. Отойдет, потому что Евангелие – это слово Бога. Если Евангелия нет дороги, начинай молитву Иисусову читать. А молитва Иисусова – это сокращенное Евангелие. Освящается воздух, освящается душа, освящаются мысли, и злая сила уходит от человека. Итак, любая страсть в человеке, можно, читая Евангелие, молитву Иисусову, или Богородица Дева Радости, победить эту страсть. Вот, кстати, батюшка, вы правильно сказали, вот этой женщине, которая только что звонила, ей можно взять на себя подвиг какой-нибудь, делать за эту девушку поклоны. Мясо не кушать. Мясо не кушать. Как врачи говорят, 30 лет уже вредно есть. Да, не как диету, а мясо не кушать именно как подвиг. Подвиг. За эту девушку. Или читать постоянно о ней молитву Иисусу. Но, или Богородице Деву. Но именно молиться, а не вычитывать. И результат положить на волю Божию. И вот увидите, результат обязательно будет. Потому что такие молитвы усердные Господь не оставляет. Ну, скажем так, если в колодце воды нет, туда никто не ходит. И зарастет тропа. А если в колодце вода есть, туда все ходят и набирают, и пользу получают. Если бы, допустим, в храме или в молитве не было помощи, пользы, никто бы не молился и в храм не ходил. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Говорите. Алло. Да? Алло. Говорите. Благословите. Добрый вечер. Бог благословился. Пожалуйста, подальше. Одну секундочку. С этим, тут говорится, сейчас пухкой, Господи. Вот, значит, вопрос вот такой вот. Вы разумите, пожалуйста. Вот говорят, что если нет особых скорбей, то это человека Бог оставил. Вот, ну, я по себе не чувствую. Конечно, есть там по возрасту, то тут заболит, но это же такие скорби терпимые. Вот откуда это взялось и почему так? Что вообще это означает, что если человека нет особых скорбей, то его Бог оставляет? Как вот это понимать? Богооставленность вот такую. Спаси Господи. Бог, как любовь, Он никого не оставляет. Мы оставляем Бога. И тогда начинаем страдать и мучиться. А если православный человек в церковь ходит, соблюдает посты, молится, читает утренние вечерние молитвы, книги духовные, Евангелие каждый день, и старается не раздражаться, не возмущаться, не кричать, не шуметь, у него прекращается скорби. У него на душе мир, тишина и радость. Хотя искушения, они все равно будут. Но человек их легко переживает. Так что Господь не оставляет никого. Бывает, когда человек оставил Бога, спился, искурился, наркотики и все остальные страсти. Ведь Господь же дал нам заповедь: не убивай, не прелюбодействуй, не воруй, и все остальные заповеди. Для чего? Для того, чтобы нам было хорошо. Бог так сказал. Вот эти страдания, которые человек страдает, чтобы мы не страдали. Вот Господь говорит: не пей, не кури, не воруй, тебе будет хорошо. Как бы дает наказ. А мы, когда отступаем от этого наказа, мы сами себя наказываем и мучаемся. А тот человек, которого скорбей нет, значит, он исполняет заповеди Божии. Значит, ему хорошо. Вот, допустим, человек курит. Ведь для него же плохо. Рак легких. Кто виноват? Я как-то пришел в больницу причастить. Там 4 этажа, все палаты и коридоры заполнены людьми. И когда я в палате стал спрашивать всех, одного, другого, третьего, четвертого, оказалось, что все курят. Отняли одну ногу, а у некоторых и 2 ноги. Мне только врачи говорили: вот не кури, и операцию не надо будет делать. А я привык, 6 лет курю. Я уже не могу победить. Но представьте себе, человек любит курить, любит пить или другой грех творить. Когда душа выйдет из тела, захочется пить, курить, наркотик принять или еще какой-то грех, а тела нет. И начинается страдание. И страдание это начинается здесь, на земле. И вот будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время уже не будет дано для исправления, для покаяния. Поэтому жизнь начинается не тогда, когда человек родился, а тогда, когда душа вышла из тела. Вот начало духовной жизни. А здесь мы как живем? Как вот ребенок в утробе матери. Он находится вниз головой, питается через пуповину. Он ничего не видит. Или цыпленок в яйце. То же самое. Но когда придет срок, цыпленок выйдет из яйца, или ребенок родился, сразу открывается духовный мир. Наш мир. Для этого человека. А для нас духовный мир, когда душа выйдет из тела, сразу окажемся в духовном мире. Кто-то увидит ангелов, а кого-то окружат бесы. Особенно тех, которые живут в страстях. А страсть – это болезнь. Страсть. Страдание. Человек здесь начинает страдать, мучиться. Вот надо постараться победить. Мы здесь учимся, как правильно жить. И когда душа выйдет из тела, и сразу же мы оказались в духовном мире, как и были здесь, точно такими же будем и там. Ни грамма не справимся. Допустим, человек такой мирный, спокойный, избавился от всех страстей. Он точно таким же будет и там. А если человек здесь злой, гордый, самолюбивый, страстный, постоянно матом ругается, пьет, курит, а смерть сзади нас всегда ходит, неотступно от нас. И как только душа выйдет, она в этом состоянии и окажется и там. И она будет лишена света Господнего. Не Господь ее лишает. Как вот Олег Синяев рассказывал, что жена одному мужу говорит, вот если ты будешь в церковь ходить, будешь каяться, посты соблюдать, молиться, причащаться, ты попадешь в обитель рая. Он говорит, ну что я там буду делать? Ну, одену белый халат, ну, цветочки, я буду между цветочками ходить. Ну, какая это радость? Никакой радости нету. Друзей нету. Выпить не с кем. В карты поиграть, домино не с кем. Ну, что это за жизнь райская? Вот такое понятие низкое у человека. Это можно также рассуждать ребенку, когда два близнеца в утробе матери. Ну, один другому говорит, вот скоро мы выйдем в тот мир. Такой громадный мир. Там и солнце, и луна, и звезды, космос летает, на машинах ездит. Он сказал, ну что там в этом мире, когда скучно? Вот здесь у нас нормально. Напоминаем, прямой телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495 и короткий номер 5522. На этот номер вы можете присылать ваши смс-вопросы. В начале сообщения напишите слово «Вера», затем пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, у нас еще один звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемый батюшка Амбросий, батюшка Элиазар. Вы извините, я опять про Украину. Просто душа болит, и ничего другое в голову не идет. Вот сегодня я узнала, что есть там такой Наливайченко, который как бы главный разведчик или за госбезопасность Украины отвечает, и в то же время агент ЦРУ. И он громогласно объявил, что, ну, так скажем, главный враг для них сейчас – это православие. Что это зловредное, извините, вот, ну, не хочу богохульничать, но его слова, зловредная секта, вплоть даже до того. И, ну, как нам вот полагаться на волю Божию в данном случае? И они ведь бомбят целенаправленно церкви. Вот в Славянске разбомбили на Троице церковь. Спаси Господи. А ты что скажешь, отец? Ну, вот тут как раз все нормально. Во-первых, этот человек показал свое истинное лицо. Для кого церковь враг? Только для сатанистов. Для тех, которые служат дьяволу. А не Богу. А не Богу. Своими делами. Это раз. Во-вторых, Украина – это родина Руси. Это родина русского православия. Это родина первого монастыря такого молитвенного, крупного, Киево-Печерской лавры, из которого вышло множество подвижников, которые основали и другие монастыри по всей Руси. И вот на днях я вышел из храма, ко мне подходит монахиня и говорит: «Представляешь, отец Елиазар, мне только что позвонили с Украины и рассказали, две матушки в лавре в Донецке, она называется, забыл, как она называется, это лавра в Донецке». Святогорская. Святогорская лавра, да. Значит, две матушки убирались в храме после службы и увидели, что из алтаря выходит Матерь Божия, подошла к ним и сказала: «Передайте всем, чтоб не унывали, я Украину не отдам. Постреляют, даю успокоиться». Они побежали к настоятелю, наместнику лавры. Он выслушал их и сказал, чтобы они рассказывали всем для утешения. Ну и дошло вот до нас. Поэтому, действительно, Матерь Божия не отдаст своего удела. Здесь переживать. Нужно молиться, конечно. Ситуация на Украине очень сложная. Очень сложная. Но сатанизм не укоренится на Украине. Ну, одним словом скажем. Пришел с мечом, отмечай, погибнешь. Так говорил Христос и повторял Александр Невский. Благоверный князь, святой человек. Вот. Нам что надо за Украину и за нашу жизнь? Взять подвиг небольшой. Мясо совсем прекратить кушать. Хотя 30 лет уже вредно. Да и мясо уже негодное. И Господь создал человека, и животных дал пищу растительную. И до всемирного потопа люди не пили вина и не ели мясной пищи. Это будет подвиг маленький. Вот. И читать «Богородица, Дева, радуйся» по 150 раз. И через 10 раз сказать: «Матерь Божия, помоги, защити нас». Ну, а на чужой роток не набросишь платок. Всем управляет Господь. Ведь и золото, оно же очищается через огонь. И многие люди ведь разболтались, ведь стали верить в деньги, а не в Бога. А все-таки Украина православная. Вот. И люди должны сплотиться, все вместе молиться, и Бог совершит чудо. Так все просто не бывает. Как говорят, как тревога, тогда Бога. А потом человек расслабляется, когда у него нет скорбей, напасти, а тут все объединяются. Мне тоже звонков много оттуда идет. Люди молятся. А то, что эти люди говорят, что для нас церковь – это враг номер один, ну и понятно, Христос – враг, Бог – Творец Вселенной. Ведь когда Христос воскресил Лазаря, то это обидели первосвященники, фарисеи, книжники. И они сказали, когда собрал Синедрион: «Посмотри, что этот человек делает. Хромые ходят, слепые прозревают, глухие слышат, немые разговаривают, прокаженных очищает, мертвых воскрешает. Такие чудеса человек не может творить. Только один Бог». Они признали, что это Бог пришел. и положили совет убить Христа и Лазаря. Ведь они и живы до сегодняшнего дня. Имеется в виду их посвящение. Конечно, православная Россия, как говорили, Европа говорит, мы в свое время при советской власти навязали учение Маркса. Так нет, это учение плохо привилось. А теперь Россия, а не Советский Союз. Православие. Православие – это родное. Потому что нет православия, нет и России. Но люди не понимают. Я чуть-чуть скажу, когда в 1941 году против России 61 страна пошла. Все давали танки, всю технику. И пришли и окружили Москву. И хотя Гитлер был сатанист, он с Тибетом имел общение. Он обратился в Тибет и говорит, как нам одеваться? Они там говорят, одевайте шанели, вот, и пилоточки. Зима будет теплая. А когда окружили Москву, то по молитве Матерь Божия мороз 52 градуса. Вся техника и 200 тысяч солдат околели и отступили, потому что такой был митрополит Илья. Вот он молился 3 дня в подземном состоянии. Ему только доносили, сколько убили. И он не вкушал пищу, не пил воду и не спал. И перед иконой Матери Божией молился. И Матерь Божия ему явилась в огненном столпе и сказала, если Россия не покается, не исправится, погибнет. И сказала, чтобы всех священников вернули с поля боя, вернули из тюрьм, открыли все монастыри и храмы, семинарии, академии, и чтобы народ покаялся и стал ходить в церковь, и Россия победит. Ты представь себе, в каком состоянии была Россия. Храмы все были уничтожены, 70 тысяч. Монастыри 1200 были тоже закрыты, уничтожены. Семинарии, академии закрыты. Народ голод искусственный был. И Матерь Божия сказала, и Петербург я не отдам. Молитесь. И когда народ обратился к Богу, все пошло. И вот те люди, которые сатанисты, они же знают это. И они потерпят урон страшный. Но каяться не будут. Почему? Потому что они переступили черту, когда уже каяться человек не может. Конечно, есть такое предание, что Гитлер не погиб. Двойник был убит. Да. Но если мы будем молиться, Матерь Божия защитит. Сколько бед бывает в жизни каждого человека, если обратились к Господу, Матери Божией, всем помогает. Молитва Матери Божией, вся Россия живет. У нас еще один звонок. Мы вас слушаем говорить. Добрый вечер. С Петровым постом. Спасибо. Это Наталья, Господи, из Москвы. Батюшка, спасибо вам, что вы защищаете неродившихся младенцев, потому что, мне кажется, это и есть вот огнево, которое сейчас будет очищать нас, потому что мы не можем требовать справедливости мира, когда по колено в крови находится Россия. Спаси Господи, матушка. Прервала связь. Да. Спаси Господи. Понятно, что вот вера православная должна очищаться огнем. Вот говорят, а как молиться? Вот ко мне обращаются. Или надо в церковь ходить каждую субботу вечером, в воскресенье утром, читать утренние вечерние молитвы, читать Евангелие, книги святых отцов, посты строго соблюдать, не нарушая среду и пятницу. Вот. Не раздражаться, не ругаться, не злиться, никого не осуждать, а предаться воле Божию. Тогда все будет хорошо. Тогда будет наше спасение. Но я одному человеку сказал: Ира, ты водитель. Он говорит, как мне жить-то? Ира, смотри, у машины должны быть 4 колеса. Нужны? Да. Чтобы в эксплуатации машина была. Мало этого. Нужен бензином заправить. И масло налить. И тормоза, жидкость должна быть. И тормоза должны быть. И фары должны быть. Ну все в наличии. Тогда можно машину в эксплуатацию. И, а если тормоза не работают? Или нет генератора, который подзаряжал бы аккумулятор? А если аккумулятора нет? Куда ты не поедешь? Не сможешь. Точно так же и в жизни надо все соблюдать. Не гордиться ничем. Почему? Потому что Господь нам дал жизнь. Он нас вызвал из небытия в бытие. Он нам дал душу. Он дал нам все способности. Недаром молитву утренне читаем. Боже, очисти меня грешного, я как николишь и сотвори. То есть я ничего доброго не сделал. И Господь говорит, без меня ничего не можете делать. Если когда мы признаем так, что все, Бог управляет нами. И человек падает в грехи часто. От чего? От гордыни. Потому что он очень много о себе думает. Что какой он большой человек. Бог дал ему возможность, ну, как бы, сделать много добрых дел. Он все это присвоил себе. И падение за падениями бывает. Вот так люди живут. Батюшка, вот наша передача заканчивается. Как бы обобщить нашу тему. Угу. Жить по воле Божией. Ну, как вот оптинские старцы составили молитву. Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей Святой, чтобы Господь и мыслями нашими управлял, и людей посылал каких-то, чтобы мы могли как-то с людьми научиться жить мирно и жить по воле Божией. Тогда все хорошо. А когда живем по своей воле, тогда бывает плохо. Ну, можем так примерчик привести. Василий Радзянко, когда у него матушка умерла, он монашество принял и обратился к Антонию, митрополиту Блюму, и говорит, как нам, владыка, мне спастись? Он говорит ему, живи по воле Божьей, слушайся, первое послушание. И он приехал в Москву, где-то на квартире был, беседовал, и вдруг один иеромонах с Костромской области обратился к владыке и говорит, владыка, я бы хотел вас пригласить к себе на приход. Приход. Побыть у меня. Ортате. Ну, это 500 километров. Но поскольку он послушание должен исполнять, он с этим иеромонахом поехал туда. Едут по проселочной дороге, и вдруг видит, КамАЗ стоит, мотоцикл с люлькой. Молодой человек сидит и плачет. Я подъехал, смотрю. Оказывается, авария. вот этот мужчина в КамАЗ ударился и умер. Ну вот я его спрашиваю, он крещен? Да, он крещен. А в церковь он ходил? Нет, у нас церкви нету. Он не ходил. Оказывается, нет. У него был духовник. А кто у него духовник был? А который по радиостанции выступает, владыка Василий Родзенко. Вот где воля Божия. Он улыбнулся, владыка, и сказал, так придется отпеть свое чадо. Ну и здесь же отпел. И посетил этого монаха и уехал. Вот воля Божия. Откуда владыке знать, что зачем туда ехать? Но если бы он проявил свою волю, отказался? Это бы не было. Не произошло бы. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении святейшего патриарха Кирилла, митрополита Иосифа, архимандрита Авросия, монахини Анны, радиакона Елиазара, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксаны, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Оксаны, Андрея, Федора, Елизаветы, Людмилы, Вадима, Ильи, Ольги, Святослава, Неонила, Евгения, Анны, Андрея, Елены, Веры, Марии, Николая, Леонида, Юлии, Марии, Натальи, Сергия, Лидии, Елены, Татьяны, Виктория, Александра, Ольги, Александра, Екатерины, Ирины, Марины, Сергия, Татьяны, Виктора, Галины, путешествующего иеромонаха Андрея, монахини Авросии и всех православных христианах. Спаси, Господи, сохрани и помилуй. Также просим вас помолиться о упокоении рабов Божьих Нины, Николая, Галины, Валентина, Антонина, Убиены, Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиены, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Геннадия, Зои, Пелагея, Людмила, Елизаветы, воинов Григория, Николая, Игнатия, Владимира, Валерия, игумена Давида, Анастасия, Александра и всех от век усопших православных христиан. Прости, Господи, всякое совершение воли, неволи, даруй им Царство Небесное и вечный покой. Батюшка, ну, несколько минут остается для слова утешения. Ко мне в субботу приехала машина из Москвы. Три человека приехали. И говорят такое. Батюшка, у нас беда. В доме кружки, ведра, все, вилки, ложки, все бегает, прыгает. Вот. Начинаем звонить куда-то. Путаются звонки. То есть бесы орудуют вовсю. Помогите, как нам быть? Ну, как помочь? Я либо осветили квартиру. Да, осветили, не помогает. Я говорю, есть центр. Это наша греховная жизнь. Когда стал спрашивать грехи, есть такие грехи, в которых никогда не каялись. Но грехи смертные. Поэтому и бес имеет доступ. Ведь мы читаем молитву. И прости нам грехи наши, долги наши. Я говорю, мы прощаем должником нашим. То есть прости нам грехи. И не веди нас в искушение. Избави нас от лукавого. А вот когда мы имеем грехи, это долги. И бесы человека не оставляют. И будут мучить. Я говорю, ну, от меня что требуется? Только поисповедовать я могу вас помочь. А исповеди-то полноценной не получилось. Люди не привыкли исповедоваться. Так только рассказывают о своей жизни, как бесы орудуют. А вот о грехах-то не привыкли каяться. Вот таким путем только. Я говорю, ну, посоветовал. Я говорю, есть молитва над домом, над квартирой, когда бесы имеют доступ. Вот такая молитва есть. Я говорю, однажды был в одном городке небольшом, в Ульяновске. Там. Ну, меня пригласили. Я больной был. Осветить несколько квартир и домов. Ну, я осветил, наверное, 15 домов. В один дом пришли. Говорят, здесь колдун жил. Он слепой был. Дом деревянный. Но я молитвы прочитал, осветил водой, помазал святым маслом и прочитал особую молитву над штужающим над домом злых духов, которые власть имеют. И смотрю, все вылетели, все убежали, я один остался. Ну, кончили, крест я всем дал, потом они пришли. Я спрашиваю одну, которая меня привела туда. Я говорю, а почему они все убежали? У всех, говорит, понос. И все убежали, выскочили из дома. То есть бес вышел с этого дома, а вот таким недовольством... Хлопнул дверью. И наградил их. Да. Вот. Так что молитва творит чудеса. Но вот этой семье, а нет, мы слушаем радиостанцию «Радонеж», я говорю, вспомните все грехи. Ну, напомнишь, стыдно говорить. А хочется избавиться от бесов. Я говорю, вы не избавитесь от них, пока не покаетесь. Поэтому надо обратить на это особое внимание. Ведь Господь попускает, а случаи больших и малых до мелочей не бывает. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Если Господь это попустил, с какой целью? Чтобы мы раскаялись, исправились, исправно жили. А то приехал и их крестный, тоже никогда не каялся. Сырой, необработанный материал. А требует, батюшка, помоги. А поможет только один Бог. А мы-то никто. Мы люди. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Следующая передача будет в среду. По московскому времени 9:00, 21:00. Просим ваших святых молитв. А если не успели ответить на все ваши вопросы, простите. Спасибо, Господи. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.